Глава вторая. Всю зиму я прослужил лифтером, и, несмотря на добрые отношения часто сменяющихся постояльцев в гостинице, эта работа уже стала порядком докучать мне. У меня были основания опасаться, что обо мне просто-напросто позабыли, и я до конца своих дней буду водить подъемную машину. То, что я слышал от Станко, меня не утешало, а заставляло еще больше тревожиться. Он, со своей стороны, усиленно хлопотал о переводе на главную кухню с двумя большими печами и четырьмя плитами, мечтая со временем достичь там положения, если не шефа, то хотя бы вице-шефа, который принимает заказы от кельнеров и передает их целому отряду поваров. Впрочем, он и сам полагал, что на такую карьеру особенно рассчитывать не приходится, так как здесь стараются выжать все соки из человека на том месте, на которое он однажды попал. Мне Станко тоже пророчил, что я до скончания века буду служить на той же должности и видеть жизнь гостиницы только из кабины лифта. Это меня и страшило. Я чувствовал себя узником шахты, где вверх и вниз сновала моя машина, узником, которому никогда не удастся, или разве только случайно, взглянуть на дивную картину «Five O'Clock» в большом зале, когда там звучит приглушенная музыка, декламаторы и танцовщицы в греческих туниках развлекают избранных гостей, которые за изящно сервированными столиками вкушают золотистый напиток «Петифур», и маленькие изысканные сандвичи чуть слышно всплескивают руками, чтобы стряхнуть крошки с пальцев, и на устланной коврами царственной лестнице, что ведет к утопающей в цветах площадке, среди пальм, вздымающихся из украшенных барельефами мраморных ваз, приветствуют друг друга, заводят знакомства, с таинственной улыбкой авгуров обмениваются шутками и весело смеются. Как мне хотелось работать там, или еще того лучше подавать чай дамам в комнате для бриджа и обеды в большом зале, куда я спускал на лифте мужчин во фраках, сопровождающих своих осыпанных бриллиантами жен. Одним словом, я стал беспокоен. Мне необходимо было расширить рамки своего существования, получить больше возможностей общения с высшим светом. И что же? Благосклонная судьба даровала мне эту радость. Мое желание освободиться от вечного вверх и вниз и в новом облачении начать новую деятельность, открывающую передо мной более широкие горизонты, сбылось. На Пасху я вступил в должность кельнера. Сейчас расскажу, как все это произошло. Наш метрдотель, некий мсье Махачик, в неизменно блестящей свежей манишке, с достоинством носивший по залу свой шарообразный живот, был личностью весьма заметной. Гладко выбритые жиры его лунного лика излучали сияние. Великолепнейшим движением руки вверх и вдаль этот властелин столов приглашал вошедших гостей занять места. А манеры его, одним только уголком рта выговаривать кельнерам за какую-нибудь оплошность или ошибку, была столь же сдержанна, сколь и язвительна. Итак, однажды утром, видимо, получив указание от дирекции, он велел мне явиться к нему в маленький кабинетик, примыкавший к роскошному залу. «Круль?» — спросил он. «По имени Арман?» «Посмотрим, посмотрим. Я слышал о вас не столь уж плохие отзывы, и довольно правильные, как мне теперь кажется, по крайней мере, на первый взгляд. Впрочем, с первого взгляда можно и ошибиться. Вы, наверное, сами понимаете, что обязанности, которые вы до сих пор выполняли, — детская игра. В качестве лифтера вы, конечно, не можете проявить свои способности, даже если они у вас имеются. Вы согласны? Здесь, в ресторане, из вас можно будет что-нибудь сделать, если удастся. Чувствуете ли вы в себе призвание к изящной сервировке, известный талант, а вовсе не исключительный и блистательный дар, как вы стараетесь меня уверить? Это уже самореклама, хотя, с другой стороны, храбрость — свойство весьма полезное. Так значит, известный талант к изящной сервировке и предупредительному обхождению с такой клиентурой, как наша? Что? Прирожденное дарование? Можно позавидовать, сколько у вас, по вашему мнению, прирожденных дарований. Впрочем, повторяю, здоровая самонадеянность — вещь полезная. Кое-какое знание языков у вас, кажется, имеется. Я не сказал глубокое знание, как вы изволите выражаться, а лишь самое необходимое. Но это все вопросы второстепенные. Надеюсь, вы отдаете себе отчет, что начинать вам придется снизу. Ваши обязанности на первых порах будут состоять в том, чтобы сбрасывать остатки с тарелок перед тем, как отправить их в судомойню. За такого рода деятельность мы вам положим 40 франков в месяц, а оклад, судя по выражению вашего лица, даже слишком высокий. Вообще говоря, не принято улыбаться в разговоре со мной до того, как я сам не улыбнусь. Это я должен подать знак к улыбке. Хорошо? Белую куртку для работы вам выдадут. В состоянии ли вы будете приобрести кельнерский фрак, если вас со временем привлекут к работе в зале? По нашим правилам, эта покупка производится за свой счет. Безусловно, в состоянии, тем лучше. Я вижу, для вас затруднений не существует. Необходимое белье и фрачные рубашки у вас тоже имеются. Вы что, из состоятельной семьи? Более или менее. В добрый час. Я полагаю, Круль, что через некоторое время мы сможем повысить вам оклад до 50 или даже 60 франков. Адрес портного, который шьет фраки нашим кельнерам, вы получите в бюро. К работе можете приступить хоть завтра. Нам нужны люди, а на место лифтера имеются сотни претендентов. До скорого свидания, мой мальчик. Сейчас уже середина месяца, в конце его вы получите 25 франков, так как я думаю, что для начала мы вам положим 600 франков годовых. На этот раз ваша улыбка допустима, потому что я опередил вас. Вот и все, можете идти. Так говорил со мной Махачик. Нельзя не признать, что следствием этого многозначительного разговора на первых порах явилось известное снижение моего жизненного уровня. Я снес свою ливрею обратно на склад и взамен получил только белую куртку, которой мне пришлось незамедлительно прикупить пару брюк, так как я ни в коем случае не хотел занашивать на работе брюки от своего парадного костюма. Эта работа, то есть предварительная очистка использованной посуды, заключавшаяся в том, что я сбрасывал остатки в большой чан, была довольно неприятна по сравнению с моим прежним, как-никак более благородным занятием, и поначалу вызывала во мне брезгливое отвращение. В мои обязанности входила и помощь судомойкам. Подвязавшись белым фартуком, я нередко участвовал в вытирании посуды после того, как она уже прошла разнообразные стадии мытья. Таким образом, я как бы стоял в самом начале и в самом конце этого восстановительного процесса. Делать довольное лицо по отношению к неподобающей работе и держаться на равной ноге с теми, кому она вполне подобает, нетрудно, если ты все время твердишь себе «это временно». Я же был так глубоко проникнут органически свойственным человеку, несмотря на все домыслы о равенстве, ощущением неравенства и естественной предпочтенности, так уверен в движущей силе этого фактора, иными словами, до такой степени убежден, что долго меня не продержат на должности, которую сперва заставили занять из чисто формальных соображений, что в первую же свободную минуту после разговора с мсье Махачиком заказал себе костюм кельнера по образцу Сент-Джемс в специальном ателье, находившемся вблизи от нашего отеля. Это потребовало капиталовложения в 75 франков, стоимость, обусловленная между отелем и фирмой, которую люди неимущие постепенно выплачивали из своего жалования. Я же, само собой разумеется, заплатил наличными. Моя новая форма выглядела необыкновенно красиво на тех, кто умел ее носить. Черные брюки и темно-синий фрак с бархатной оторочкой на воротнике с золотыми пуговицами и с такими же пуговицами, только меньшего размера, на открытом жилете. Я всей душой радовался своему приобретению, повесил его в шкаф вместе с парадным костюмом и поспешил еще купить полагавшийся к нему белый галстук и эмалевые запонки для рубашки. Так вот и вышло, что когда после 5 недель возни с грязной посудой, один из 2 обер-кельнеров, то есть помощников господина Махачка, носивших черные фраки и черные же галстуки, сказал, что в зале требуется моя помощь, и мне следует поскорее обзавестись костюмом, то я отвечал, что у меня все давно приготовлено, и я в любую минуту могу быть к их услугам. Итак, на следующий же день я в полной парадной форме дебютировал в зале, в этом огромном чертоге, торжественном как храм, чертоги с каннелированными колоннами, золотые капители которых поддерживали потолок, с пышными красными драпри на окнах, с красноватым светом бра и бесконечным множеством столиков, покрытых белоснежными скатертями и украшенных орхидеями, вокруг которых стояли белые лакированные стулья, обитые красным бархатом. Столики сияли белизной салфеток, сложенных веером или пирамидкой, серебряными приборами и бокалами из тончайшего хрусталя, несшими почетный караул вокруг сверкающих ведерок или легких корзиночек с торчащими из них горлышками бутылок. Вина подавались облеченными специальными полномочиями кельнерами с цепью на шее и в маленьком фартучке. Задолго до того, как начали появляться к завтраку первые гости, я уже был на месте, расставлял приборы, раскладывал меню и не упускал случая, в особенности, когда отсутствовал ведавший определенным количеством столиков старший кельнер, к которому я был приставлен, с подчеркнутой радостью приветствовать гостей, пододвигать стулья дамам, вручать им карточки, наливать воду, словом, независимо от моей личной симпатии или антипатии, деликатно напоминать им о своем присутствии. Но мои права и возможности в этом смысле были, увы, ограничены. Заказы принимал не я, и не я приносил блюда из кухни. Моим делом было только убирать грязную посуду после легкого блюда, а перед десертом при помощи щетки и плоского совочка сметать со стола крошки. Другие, более высокие обязанности были припоручены моему старшему, человеку уже не молодому, с сонной физиономией, в котором я тотчас же узнал того кельнера, что сидел со мной за столом в первое утро и оставил мне свои сигареты. Он тоже вспомнил меня и, воскликнув «Ну да, это ты!», сделал какой-то отстраняющий жест, ставший, как выяснилось впоследствии, характерным для его отношения ко мне. С самого начала он не столько командовал и руководил мной, сколько старался оттереть меня от работы, так как отлично видел, что клиенты, и в первую очередь дамы, старые и молодые, подзывают меня, а не его, чтобы спросить какую-нибудь приправу, английскую горчицу, уорчестерский соус, томатный кетчуп, то есть то, что в большинстве случаев являлось только предлогом подозвать меня, с удовольствием выслушать мое «отлично, мадам», «сию минуту, мадам», наградить меня ласковым «благодарю, Арман», и тут же, без всяких видимых оснований, скользнуть по мне просиявшим взглядом. Через несколько дней, когда я хлопотал около подсобного столика, помогая Гектору снимать с кости филе камбалы, он вдруг сказал, «Они-то, конечно, хотели бы, чтобы ты им подавал приправу вместо меня. Этакие сластолюбивые паршивки. Влюблены в тебя, как кошки. Конечно, ты меня скоро выживешь и получишь эти столы. Ты ведь здешний аттракцион, и по тебе видно, что ты это знаешь. Бонзы это уже смекнули, и на все лады тебя выдвигают. Слышал ты? Ну да, конечно, слышал, как мсье Кордонье сказал шведской чете, с которой ты так мило разговаривал. Он очень хорош, этот чародей, правда? Ты далеко пойдешь, голубчик. Прими мои лучшие пожелания и мое благословение». «Ты преувеличиваешь, Гектор», — отвечал я. «Мне надо еще многому от тебя научиться, прежде чем тебя оттеснять, если бы это вообще входило в мои намерения». Но тут я сказал неполную правду. ибо на следующий день в обеденное время, когда мсье Махачек, пододвинув ко мне свой живот, остановился подле меня таким манером, что наши лица оказались обращенными в разные стороны, он шепнул мне уголком рта: «Недурно, Арман, вы работаете недурно. Советую повнимательнее приглядываться к тому, как подает Гектор, если, конечно, в ваши интересы входит этому научиться». Я ответил тоже в полголоса: «Очень вам благодарен, мэтр, но я уже сейчас могу самостоятельно обслуживать клиентуру, и лучше, чем он. Я этому обучен, прошу прощения, от природы. Не смею вас просить устроить мне пробу, но когда вам угодно будет это сделать, вы убедитесь, что я говорю правду». «Шутник», — сказал он с коротким смешком, от которого его живот колыхнулся. При этом Махачек еще глянул на какую-то даму в зеленом платье и искусно зачесанными кверху белокурыми волосами, подмигнул ей одним глазом, мотнул головой в мою сторону и удалился своими мелкими, подчеркнуто эластичными шагами, на прощание еще раз колыхнув животом. Вскоре я с несколькими из моих коллег стал еще дважды в день обслуживать клиентов нижнего кафе. Затем на меня возложили обязанность там же сервировать вечерний чай. Так как Гектора тем временем приставили к другой группе столов в большом зале, а мне достались те, которые я сначала обслуживал как помощник, то работать мне приходилось, можно сказать, сверх сил, и вечерами после тяжкого и многообразного дневного труда, когда я подавал кофе, ликеры, соду, виски и липовую настойку, я себя чувствовал до такой степени усталым, что сердечность моего общения с клиентами как-то сникала, обаятельная упругость движений грозила размякнуть, а улыбка мало-помалу превращалась в болезненную и застывшую гримасу. Но после ночного сна моя жизнеспособная натура вновь обретала радостную свежесть, и я неустанно бегал между малым залом ресторана, буфетной и кухней, торопясь разнести гостям, которые не требовали подачи в номер и не любили завтракать в постели, чай, овсяную кашу, засахаренные фрукты, печеную рыбу и блинчики с вареньем. Покончив с этим, я мчался в зал, чтобы вместе с приданными мне в помощь олухами накрыть свои 6 столов ко второму завтраку, то есть расстелить скатерть поверх сукна и расставить приборы. А с 12 часов я уже не выпускал из рук записной книжки, принимая заказы от начинавших стекаться гостей. Я прекрасно постиг искусство мягким, сдержанно скромным голосом, как и подобает кельнеру, давать советы колеблющимся и ставить на стол кушанье с таким внимательным, заботливым видом, словно я оказываю услугу близкому и дорогому мне человеку. Согнувшись и держа одну руку за спиной, традиционная поза вышколенного кельнера, я ставил на стол блюдо, успевая между делом одной только правой рукой разложить в изящных и продуманных комбинациях для тех, кто любит такие услуги, ножи и вилки. И не раз замечал, что мои клиенты, и в первую очередь клиентки, с приятным удивлением смотрят на эту руку, столь непохожую на руку простолюдина. Поэтому ничего не было удивительного в том, что меня, как выражался Гектор, выдвигали, учитывая благосклонность к моей особе, присыщенной клиентуры этого заведения. Меня, так сказать, с головой выдали их благосклонности, предоставив мне самому усиливать ее льстивой услужливостью или же умерять скромной сдержанностью. Для того, чтобы не замутить воссоздаваемого в этих воспоминаниях представления о моем характере, я должен пояснить к своей чести, что никогда в жизни не извлекал тщеславного и жестокого удовольствия из страданий тех, в ком моя особа возбуждала желания, которые я, в силу присущей мне житейской мудрости, отказывался удовлетворить. Страсть, объектом которой мы становимся, не будучи сами ею затронуты, может внушить натурам, не схожим с моей, холодность и пренебрежение, ведущие к попранию чужих чувств. Но у меня все было по-другому. Я относился к таким чувствам с неизменным уважением, сознавая свою невольную вину, заботливо щадил тех, кого они поразили, старался их умиротворить, внушить разумную покорность. В подтверждение сказанного хочу привести два примера из того периода, о котором идет речь. Случай с маленькой Эленор Твентимен из Бирмингама и лордом Килмарнаком, отпрыском знатной шотландской семьи. Ибо обе эти драмы разыгрались одновременно, и каждая на свой лад явилась для меня большим соблазном прежде времени свернуть с прямого пути на одну из тех боковых дорожек, о которых говорил мой крестный Шимель-Пристер, и которые, разумеется, требовали самого тщательного обследования и дознания, куда они ведут и где обрываются. Семейство Твентимен, отец, мать и дочь, а также сопровождающая их камеристка, уже больше месяца занимала апартаменты в Сент-Джемсе, что уже само по себе свидетельствовало об их завидном материальном положении. Это подтверждалось и подчеркивалось еще и роскошными бриллиантами, в которых миссис Твентимен появлялась к обеду. Увы, об этих бриллиантах оставалось только сожалеть, ибо их носительница была безрадостная женщина, безрадостная для тех, кто глядел на нее, да, вероятно, и для себя самой, так как она, надо думать, благодаря деловому усердию своего супруга, поднялась из мелкобуржуазной среды на высоты, воздух которых заставлял ее цепенеть и внутренне сжиматься. Куда больше благодушия исходило от красной физиономии ее мужа. Но и его жизнерадостность быстро выдыхалась из-за глухоты, затруднявшей ему общение с внешним миром, о чем красноречиво свидетельствовало вечно вслушивающееся выражение его водянисто-голубых глаз. Он прикладывал к уху черную слуховую трубку, когда супруга намеревалась что-то сказать ему. Это, впрочем, случалось очень редко. Или когда я советовал ему, какое блюдо выбрать. Их дочь Эленор, девушка лет 17 или 18, сидевшая напротив него за одним из моих столиков, время от времени, повинуясь его кивку, вставала, подходила к отцу и вела с ним через трубку не слишком затяжной разговор. Он явно был нежным отцом, и это располагало в его пользу. Что касается миссис Твентимен, то я, конечно, не собираюсь отрицать в ней материнские чувства, но они выражались не столько в теплых словах и взглядах, сколько в неустанном критическом наблюдении за дочерью. Для этой цели она часто подносила к глазам черепаховый лорнет и, найдя какой-нибудь изъян в прическе Эленор или в ее манере держаться, немедленно одергивала дочь. Неприлично скатывать хлебные шарики, неприлично так обгрызать куриную ножку, неприлично с любопытством оглядываться по сторонам и так далее. Такой контроль, свидетельствовавший о воспитательной заботе, наверное, был в тягость мисс Твентимен, но после моего, в свою очередь, тягостного опыта с нею, я вынужден признать его вполне оправданным. Это было белокурое создание, хорошенькая козочка, с самой трогательной шейкой на свете, что я всякий раз отмечал, когда она вечером выходила к столу в открытом шелковом платьице. А так как я всю жизнь питал слабость к ярко выраженному англосаксонскому типу, то с удовольствием смотрел на нее во время обеда и файфоклока, когда твентимены поначалу садились за один из моих столиков. Я был внимателен к моей козочке, окружал ее заботой, как преданный брат, накладывал ей мясо на тарелку, приносил вторую порцию десерта, наливал гренадин, до которого она была большая охотница, после обеда бережно укутывал ее тонкие белые плечики, вышитые шалью, и, видимо, переусердствовав, нечаянно ранил это чувствительное сердечко. Я не учел особого магнетизма, который, хотел я того или не хотел, исходил от меня, воздействуя на любое неокончательно отупевшее существо. И продолжал бы исходить, я беру на себя смелость это утверждать, даже когда моя бренная оболочка, как это называется на склоне лет, то есть смазливая физиономия, стала бы менее привлекательной, ибо магнетизм — проявление глубоко скрытых сил, другими словами, обаяние. Короче говоря, мне вскоре пришлось убедиться, что малютка по уши в меня влюбилась, и, конечно, то же самое выследил озабоченный лорнет миссис Твентимен. Мне это подтвердило шипение, которое я однажды расслышал за своей спиной, во время второго завтрака. Эленор, если ты не перестанешь пялить глаза на этого мальчишку, я отошлю тебя в твою комнату, и ты будешь есть одна до самого нашего отъезда. Увы, козочка плохо владела собой, вернее, ей просто не приходило в голову делать секрет из того, что на нее нашло. Ее голубые глаза все время следили за мной восторженно и томно, а когда они встречались с моими, она, вспыхнув до корней волос, опускала взгляд в тарелку, но тотчас же с усилием поднимала свое пылающее личико, словно не могла не смотреть на меня. Бдительность матери не заслуживала порицания. Наверное, она уже не раз имела случай убедиться, что это дитя благоприличных бирмингамцев тяготеет к необузданности чувств, к наивно-дикарской вере в право, более того, в долг человека открыто предаваться страсти. Разумеется, я нисколько не заигрывал с нею, напротив, щадя ее, даже не без известной наставительности, всячески старался стушеваться, никогда не выходил за рамки чисто служебной предупредительности и всей душой одобрил жестокое для Эленор и, без сомнения, придуманное матерью мероприятие. В начале второй недели твентимены ушли с моего стола и перебрались в противоположный конец залы, где их обслуживал Гектор. Но моя дикая козочка и тут не растерялась. Однажды в 8 часов утра она явилась ко мне вниз, к первому завтраку, тогда как до сих пор всегда завтракала в номере вместе с родителями. Войдя, она сразу изменилась в лице, разыскала меня своими покрасневшими глазами и немедленно, в этот час в зале было еще почти пусто, уселась за один из моих столиков. «Доброе утро, мисс Твентимен. Хорошо ли вы спали?» «Я спала очень мало, Арман», — пролепетала она. Я сделал огорченное лицо и сказал, «но в таком случае, может быть, разумнее было полежать еще немного и выпить чаю в постели? Я сейчас подам вам завтрак, но, право же, наверху вам было бы спокойнее, ведь так приятно и уютно, лежа в постели». И что же она ответила мне? Эта девочка. Нет, я предпочитаю страдать. «Но вы и меня заставляете страдать», — тихонько ответил я, указывая ей на карточке «лучшее наше варенье». «О, Арман, тогда будем страдать вместе», — проговорила она, подняв на меня утомленные бессонницей и полные слез глаза. Чем это могло кончиться? Я от души желал, чтобы она уехала, но они по-прежнему жили в Сент-Джеймсе. Да и вполне понятно. Неужели бы мистер Твентимен стал сокращать свое пребывание из-за любовной прихоти дочки, о которой ему, вероятно, уже прокричали в черную трубку? И мисс Твентимен аккуратно являлась каждое утро, пока ее родители еще спали, а они спали до 10. Так что, если бы мать зашла к ней, Эленор смело могла сказать, что горничная уже убрала посуду после ее завтрака. Словом, я хлебнул с ней немало горя, стараясь прежде всего спасти ее репутацию и хоть как-нибудь скрыть от окружающих ее сомнительное поведение. Попытки пожать мне руку и прочие шалые легкомысленные выходки. Я уверял ее, что родители рано или поздно нападут на след и обнаружат тайну ее завтраков, но она оставалась глуха к моим предостережениям. Нет, нет, миссис Твентимен всего крепче спит по утрам. И насколько же она, Эленор, больше любит ее спящую, чем бодрствующую, когда та по пятам ходит за дочкой. Мама ее не любит, только вечно выслеживает через лорнетку. Папа, тот в ней души не чает, но не принимает всерьез ее сердечных горестей, тогда как мама, хоть и досаждает ей, но все-таки лучше разбирается в ее душе. «Потому что я люблю вас»,